«Вы говорите так, словно вы такая же старая и мудрая, как Мафусаил», — сказал лорд Мельбурн, и помимо его воли в его глазах мелькнула веселая искорка. «Иногда я чувствую себя именно такой», — ответила Кларинда. «Я наблюдала как-то за одним молодым человеком, игравшим в карты. Он выиграл приличную сумму, и математическая вероятность того, что он должен был бы перестать выигрывать, была астрономической. И тем не менее он остался за столом и играл до тех пор, пока не спустил весь выигрыш». «Ну, разве вы не находите это до смешного глупым?» «Я начинаю беспокоиться, Кларинда», — сказал лорд Мельбурн. «Если вы останетесь столь же критичной, как мы с бабушкой сможем найти вам жениха, который бы вас устроил». Наступила некоторая пауза. Наконец Кларинда очень тихо ответила. «Вы не заставите меня выйти замуж за человека, который мне не нравится». «Разумеется, нет», — убежденно ответил лорд Мельбурн. «Я не стану навязывать вам никакого мужчину». «Тогда я наберусь храбрости и скажу, что, коль высокое положение в свете не будет занимать джентльмен, я не выйду за него замуж, если не полюблю его». «А вы знаете, что такое любовь?» — спросил лорд Мельбурн. «Нет», — ответила она. «А вы?» В ее глазах появилась тень недоверия, словно девушка сознательно пыталась вывести его из себя, но выражение серых глаз лорда Мельбурна внезапно остановило Кларинду. Они смотрели друг на друга, освещенные мерцающим пламенем, и Кларинде показалось, что между ними происходило что-то доселе ей неведомое, что-то разбудившее странное чувство в самой глубине души. Оно было волнующим, захватывающим, и стесняло ее дыхание. «Кларинда», — очень тихим голосом спросил лорд Мельбурн, «вы не думаете, что мы можем быть друзьями?» Мгновение она продолжала смотреть на него, широко раскрыв темно-синие глаза и подняв маленькое лицо в форме сердечка. Ее волосы цвета огня мерцали, губы были полуоткрыты. Затем с усилием она отвернулась. «Нет, нет!» — воскликнула она. «Всегда что-то останавливает меня. Что всегда будет останавливать, и вам известно, что именно?» «Джессика Тансфилд», — еле слышно выдохнул лорд Мельбурн. «Да, Джессика», — прошептала Кларинда. Затем, прежде чем он успел шевельнуться, девушка вскочила и, словно застигнутая врасплох нимфа, торопливо выбежала из комнаты. Глава 9. «Я полагала, что сегодня днем мы поедем кататься в парк», — сказала Кларинда Маркизе, когда они садились в открытый экипаж, стоящий у особняка на Беркли-стрит. «Именно это я и намеревалась сделать», — ответила Маркиза. «Но сегодня утром я получила записку от герцогини Девоншир, в которой та приглашает нас на чай сегодня днем. Ее сиятельство написало столь требовательно, что я посчитала невежливым не принять это приглашение». «Я этому очень рада», — ответила Кларинда. «Я с нетерпением жду знакомства с Девоншир-хаузом». «Это страница истории», — ответила Маркиза. «Девонширы играли значительную роль в истории этой страны в течение столь многих поколений, что этот особняк собрал в себя отголоски всех значительных политических и национальных событий». «Я видела герцогиню в Картон-хаузе», — сказала Кларинда. «Она очень красивая женщина». «И заядлый игрок», — сухим тоном произнесла Маркиза. «Интересно, что заставляет людей быть азартными игроками?» — заметила Кларинда, как бы рассуждая вслух, и тут же добавила. «Я знаю ответ. Скука». Говоря это, она подумала о лорде Мельбурне и их разговоре вчера ночью. Его светлость неожиданно оказался добрым. Кларинда думала, что он будет разгневан ее поведением, но он воспринял все с пониманием и даже юмором.